Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Власт и наши соратники. Власт, пожалуйста, представь, кто у нас будет сегодня участвовать в передаче. Здравия всем слушателям Народного Славянского Радио. С нами сегодня участвуют Георгий и Елена, участники клуба Народного Славянского Радио. Мы записали эфир в прошлый раз «Существует ли родовой эгрегор?». Сегодня мы будем продолжать выяснять правду на тему эгрегор. Остался нераскрытый такой вопрос: как управлять эгрегорами? И эту тему раскроет нам Георгий. Хорошо, но сначала мы все-таки предупредим, что находимся на виртуальном ботике Василия Васильевича. Это означает, что мы будем говорить в формате «давайте поговорим». Это не какая-то лекция кого-то одного, это совместное обсуждение и рассуждение, основываясь, естественно, на ваших, наши уважаемые радиослушатели и зрители, вопросах и репликах, которые появляются как на сайте Народного Славянского Радио, slavradio.org, так и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Вот теперь я, пожалуйста, передаю слово Георгию. Всем здравия, друзья. У меня, как и у многих, наверное, слушателей, возник такой вопрос, основанный на предыдущих наших передачах, где мы рассуждали на тему эгрегора и обозначили его как то, что может создать разумное существо, что эгрегор – это организм или силовое поле со своими страхами, страхом уничтожения, что у него есть ферма в виде людей, что у него есть, что сам он является пастухом, и у пастуха, у этого есть хозяин. И у многих, наверное, возникает вопрос, а не могу ли я, овца, стать хозяином пастуха? Возможно ли это или невозможно? Ну вот об этом давайте и поговорим. Итак, Власта, пожалуйста, ты управляешь программой, я только собеседник в данном случае. Кто будет рассуждать первым? Ну, давайте я порассуждаю. Что я думаю по этому поводу? Что, конечно же, любая овца может стать и пастухом в этой системе, система эгрегора. Почему? Потому что если овца будет выполнять те функции, которые нужно эгрегору, и эгрегор увидит, как хорошо она выполняет, как хорошо она справляется с этими задачами, эта овца сразу начнет расти по карьерной лестнице и в итоге станет сама пастухом. И у этого пастуха будут опять такие же овцы, которые в итоге захотят встать на место этого пастуха. Значит, и пока этот пастух выполняет тоже хорошо свои функции, он будет пастухом. Как только он перестанет выполнять какие-либо назначенные функции, тогда тут же найдется другая овца, которая будет хорошо выполнять эти функции. Вот лично мое мнение. Передаю слово Георгию. Если мы рассуждаем о том, что эгрегор – это пастух, все, кто в него входит, это овцы, соответственно, давайте вспомним, с чего начинается эгрегор. В прошлых передачах мы говорили о том, что эгрегор начинается с людей, которые одинаково зажигаются какой-то идеей и начинают одинаково мыслить, да, и потом привлекать все новых и новых сторонников этой идеи. И на данном уровне им никто не управляет, то есть это какая-то общая идея, которая завлекает. И как мы выяснили потом, в процессе своей эволюции находятся те, кто желает к нему подключиться и начать им управлять там в своих каких-то корыстных целях. Соответственно, я думаю, что к нему могут подключаться как темные, так и светлые сущности, которые могут им управлять. И если мы рассуждаем об эгрегоре как о чем-то ментальном, да, что лежит в области наших мыслей и нашего понимания, там, да, а не то, что мы можем потрогать физически, соответственно, я думаю, что ментально мы можем взаимодействовать с этим эгрегором и можем взаимодействовать таким образом, чтобы он выполнял наши задачи. Вот как-то так. Елена? Да. Ну, эгрегор становится, наверное, эгрегором тогда, когда начинается искажаться какая-то энергия и идти не в ту сторону. Потому что мне кажется, что можно человек как бы вправе, и у него есть свободная воля выбирать, и, конечно, исказить можно все что угодно. Поэтому тут нужно знание, внимательно смотреть, чтобы не уйти в сторону и не создать эгрегор. Потому что так я поняла, что эгрегор можно создать из всего чего угодно. Правильно? Правильно. Алексей, правильно? Ты уже ответила. Я, в общем-то, хочу здесь задать некоторые уточняющие вопросы. Скажи мне, пожалуйста, Власта, а если овца будет очень громко пытаться блеять, она разве превратится в собаку и начнет гавкать? Или, может быть, она научится брать в руки кнут и гонять отару? Или, может быть, она возьмет нож и будет резать, или возьмет ножницы и будет стричь овец? Такое возможно вообще? Ну, если говорить про животный мир, то, наверное, скорее всего, нет. Но так как человеки, люди обладают какими-то навыками и могут развиваться, как и в благостную сторону, так и отдавать себя на благо темных, даже, ну, как-то так. И из-за этого у разумного существа, наверное, все-таки получится взять ножницы и пытаться соответствовать пастуху или даже обучиться и стать пастухом. Почему-то мне так кажется. То есть убить дракона для того, чтобы стать самому драконом? Возможно, да. И управлять стадом? Да. Ну тогда в этом случае ты все лишь навсего становишься сам эгрегором. Да. А как тогда ты будешь эгрегором управлять, если ты сам эгрегор? А что, сам эгрегор эгрегором не управляет? Нет, эгрегор не может сам собой управлять. Эгрегор – это некое информационное поле, которое создано мыслями других людей, который не способен собой управлять. Он исполняет задачи, которые люди перед ним поставили. В дальнейшем его одна задача – удерживать и ими питаться. Поэтому там нет разума, там есть какие-то превьюшки, похожие на какую-то разумность, и не более того, но разума там нет. Там есть только страх, страх уничтожения, и поэтому на этом страхе держится все. Сам эгрегор не способен кем-то управлять, эгрегор исполняет чью-то волю. Как только овцы собрались в стаю, в стадо, в отару, они могут выбрать себе вожака, самого крупного барана или там овцу какую-нибудь, которая будет вот вождеть над всеми, управлять всеми до поры до времени. Но в конечном итоге, если они захотят что-то сделать, то в этом случае появится вот это ментальное поле информационное, силовое поле, которое подхватит это все пространство, займет его и будет всеми управлять с точки зрения их потребностей. Но в конечном итоге, когда овцы будут уже под этим полем, то оно перестает само придумывать какие-то мысли по управлению. Там нету мыслей, там есть страх, страх распасться. И тогда появится обязательно тот, который над пастухом возьмет верх. То есть пастух, он управляет вот этими вот овцами и баранами, но что дальше делать с ними, он не знает. Поэтому обязательно появляются те, которые это стадо к себе вместе с пастухом берут под управление. Это, как правило, красноглазенькие и остроухенькие. Потому что в родовом, например, это совершенно не нужно. Там другие совершенно порядки. Другие представления. Родовая общность, она не подразумевает подчинение кого-либо с точки зрения управления, дойки, стрижки, резания и так далее. Мы об этом говорили в прошлой передаче, да и в других тоже. Так что эгрегор всегда ищет того, кому он будет служить, кому он будет рабом, чтобы рабами управлять. Он не способен придумывать задачи. Так что в конечном итоге появятся те, кто будут хозяевами над ним, и через него будут управлять другими. Так что эгрегор сам себе не является хозяином. То есть получается, что здесь уже созданы пастухи изначально, или откуда они взялись, кто их создал, что теперь, как бы, если овца не может занять место пастуха, то получается, откуда эти пастухи? Значит, они здесь определенным образом простроены и занимают каждый свое место, получается. Выходит так, что есть эгрегоры разного уровня, которые соответствуют духовному, душевному устройству и задачам. Есть простейшие эгрегоры животных, когда сбиваются в стайке, где выстраивается какая-то пирамида власти, и благодаря этому косяки рыб выживают, стада выживают, стаи птиц выживают. Когда большие вот такие вот объединения. Эгрегор элементарный. Он не такой сложный, как у человека. Он служит для того, чтобы сохранить тех, кто его создал. Там ума особо не надо, поэтому он сам бездумный, да и птицы особым умом не обладают, они живут по программам. Поэтому эгрегор очень простой, программный. И человек в этот птичий эгрегор, например, войти не может. Ну, рубаха не того размера, не того цвета, не того кроя, ну, не подойдет просто. То же самое в косяк рыбы человек не может войти, в эгрегора косяка рыб. И в другие эгрегоры, которые животного там, или растительного плана, очень примитивные. А вот те, которые создаются для людей, они уже более высокого интеллекта, потому что создают их более интеллектуальные сущности, более интеллектуальные существа. Вопрос только, для чего они создают. Помните, в предыдущей передаче мы говорили, чем отличается родовое пространство, родовое сообщество, объединение от эгрегориального. В родовом все строится для того, чтобы развиваться самому, развивать семью, развивать общество и державу. И на державных поконах служить единому роду. То есть развивать свой род, увеличивать качество, повышать качество, увеличивать знания, ведовство. Это родовое, поэтому все мысли по созданию каких-то сообществ, они подстраиваются только под родовое. И в них идет творчество, в них есть культура, немного чего другое. И в них не просто выживание, а процветание. А эгрегор создает только выживание, и он подчиняет себе. Там нет задач какое-то родовое, открыть, постичь какие-то знания и что-то еще. Там вот задача есть, он ее исполняет. Исполнил, дальше он объединяет и не выпускает. И сразу же, как только заканчивается выполнение задачи, появляются хозяева. Все, задача выполнена, а распускать нельзя. И поэтому хозяева приходят, кто-то религиозный, кто-то экономический, кто-то политический. И вот под этими личинами они начинают управлять эгрегорами и через эгрегорами людьми. Человек нормальный в эгрегор ходить не будет. Поэтому, если мы говорим про нормального человека, вопрос, а как ты оказался в этом эгрегоре? Эгрегор для человека-то, в общем-то, не рассчитан. Он рассчитан для человекообразных существ, которые не имеют своей воли, которые передают, доверяют управление собой кому-то, не понимая, для чего и как. Это бездумные такие вот создания, которые готовы всем все делегировать, всем все отдавать, только лишь бы не было войны, лишь бы не зарезали, лишь бы не убили, лишь бы не потоп. Все, вот это вот лишь бы управляет самым-самым примитивным желанием, хочушками. Хочу выжить, смерти боишься, да, конечно, боюсь, тогда иди ко мне. Все, вот это эгрегориальная основа. Если мы говорим о родовом, то в этом случае смерти как таковой нет. Там нет страхов. А раз нет страхов, какое тебе нужно управление со стороны? Ты сам хозяин этого мира. Ты сюда пришел исполнять свое предназначение. И это основное отличие, еще раз напоминаю, эгрегориального и родового. Поэтому не может быть, к примеру, славянского эгрегора, если это на самом деле славяно-русы. Те, кто себя называет славянами и с бутылкой с пивом сидят, ну не славяне это. Себя можно как угодно назвать, на заборе что угодно можно написать. Славянин – это образ жизни, это образ мировоззрения, это представление, это устои, это культура, это много-много чего. Славяно-русское представление об этом мире и жизнь по этим представлениям, по кону, по природе и так далее. А написать на себя там «славянин», да хоть там большими буквами во всю спину или в грудь напиши, что «славянин», но при этом, если ты уничтожаешь себя, уничтожаешь свой род, ну какой ты славянин? Ты не славяно-рус. Поэтому давайте разделять все-таки тот, кто себя как-то называет, и кто кем-то является. То же самое. Будем разделять и между эгрегорами, продолжаем разделять, и между сообществами родовыми. Или просто сообществами, которые еще эгрегоры не организовали. Так что, если человек или человекообразное существо, или людина попал в эгрегор, говорит о том, что там человеческого не так много. Он из-за страха готов делегировать свою жизнь. Он готов присмыкаться. Лишь бы только вот кормили, поили, ну, бей, и все хорошо, замечательно. И в этом случае тогда у эгрегора появляется тот, кто будет управлять. Человек не может быть эгрегором, потому что у человека есть тело, у эгрегора тела нету. Вот это тоже очень важно. Но как человек, будучи в теле, может стать эгрегором, который бестелесный, без разума, который живет только на страхе, у которого одна задача – содержать, управлять и подчиняться самому. Поэтому человек не может быть ни пастухом, вот в данном случае, но по всем параметрам, ни в этом эгрегоре он не может тоже быть. Вот это надо все понимать. И стоит вопрос, а как же управлять эгрегором? А зачем им управлять, если он сам управляет? А людей бросить? Надо от него уходить. Давать им знания, как выйти из эгрегора. родовое. Ты многим алкашам дала знания, которые сидели и бухали, а ты говоришь, ребят, не надо бухать, вы себя уничтожаете. Курильщикам, наркоманам много знаний дала? Пыталась, кто услышал, тот услышал. А так, конечно. Насколько большой процент услышал? 30%. Хорошие результаты. Ну, давайте еще поговорим, да только как-то я разговорился сам. Георгий. Вот я очень заслушался вас, очень интересно рассуждаете. Из ваших слов я для себя уже делаю выводы определенные и свожусь все к тому, что управление как таковое эгрегором, оно бессмысленно. То есть именно самим эгрегором управлять бессмысленно. Но вот возникает такой вопрос, и он у многих возникает, и многих на этот крючок ловят пестрыми заголовками: «Научись управлять денежным эгрегором». Да? То есть если человек уже где-то слышал, что существует эгрегор, например, денежный, да, и где-то слышал, что человек – это, скажем так, существо, которое способно создавать, управлять, да, и выполнять роль Бога, да, то здесь уже в человеке играет, может быть, гордыня, и он говорит о том, что раз я Бог на земле, значит, я могу управлять денежным эгрегором. И сейчас я разберусь, как этот денежный эгрегор заставить, чтобы он мне отсыпал пару мешочков, зелененьких там или золотых, у кого каких. И очень многие люди действительно считают, что это возможно, что можно совершить какой-то ритуал или пройти какие-то курсы посвящения или открыть какие-то глазы и так далее, и начать управлять всем этим. А как мне видится эта ситуация, что управление, оно бессмысленно, но так или иначе мы все с ними взаимодействуем. То есть, ну, к примеру, вот пример, который сейчас для меня яркий, да, то есть мы сейчас в области, находимся в области пространства Ютуба, да, и наши передачи в том числе выходят на Ютуб-канале на сайте Славянского радио, значит, мы уже взаимодействуем с этим эгрегором. Соответственно, YouTube принадлежит там какой-то компании, там, да? Эта компания там чем занимается? Как в какой-то области занимается, например, СМИ и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается, что мы все-таки так или иначе с ними взаимодействуем. Елена? Да, у меня такая аналогия нарисовалась. Я бы вот хотела ее озвучить и быть уверенной, правильно это или нет. Например, человек открыл, я проведу аналогию с блогерством на YouTube. Человек открыл свой канал, вот он, прошло некоторое время, он набрал очень много, большое количество подписчиков. И тут к нему обращается некая организация для того, чтобы рекламировать какой-то ихний продукт. Они увидели площадку, с которой можно подоить, да? И если человек соглашается, то начинает этот канал зависеть от этой рекламы, и как бы они становятся якобы, он так думает, партнерами, может быть. Но получается, что вот эта фирма, она продвигает за счет этого канала свои продукты, и этот канал уже, считай, существует за счет этой рекламы и как бы совместно получается. Но если человек самодостаточный, и у него достаточно информации, и та информация, которую он дает, нужна людям, и ему не нужно никакое подключение вовне, да, какая-то помощь именно вот такая вот сосущая, да, что за счет нее можно что-то там поделать, то человек идет сам без никакой рекламы. Вот аналогия, да, когда блогер может подключиться, да, как эгрегор завязывается. Вот, пожалуйста, уже завязался эгрегор, которому нужно продвинуть какой-то продукт, и, соответственно, если бы канал действовал за счет того, что людям это надо, а не за счет того, что нужно продвинуть какой-то продукт. Вот я правильно понимаю? Это вопрос кому? Ну, к тебе, наверное, потому что ты больше нас ведаешь. Вот мне интересно, вот как вот завязываться. Может завязаться эгрегор, а может и не завязаться. Но как вот он, его же создается какое-то поле. И некий кто-то хочет управлять этим полем. И вот так вот получается эгрегор. Правильно ли я понимаю? И да, и нет. То же самое, как мы рассматривали про город. Если кто-то что-то продает, это еще не означает, что это эгрегор. Если кто-то кого что-то или что-то рекламирует, это тоже еще не эгрегор. Стоит какая цель у того, кто рекламирует или продает. Если это державный подход, то эгрегор не создается. Если это не державный цивилизационный подход, то в этом случае идет просто-напросто подключение людей в этот эгрегор. Это возможно. И то не всегда люди могут подключиться в эгрегор, если они даже вошли на какой-то канал, где есть какая-то общность и есть какая-то реклама. Здесь все не так однозначно, как мы хотим или не хотим себе это представить. Поэтому здесь нужна конкретика. Если конкретика говорит о том, что мы находимся в родовом, и все наши дела, связанные с продвижением именно той информации, которая будет державная, которая будет полезна нашим родам, всему миру, то в этом случае тогда никакого эгрегора создаваться не будет, а будет, наоборот, отвлечение людей от каких-то там глупостей и занимания чем-то более серьезным. А если это просто бизнес, ну тогда это включение себя самого, как минимум, как исполнителя в этом эгрегоре, такая рядовая овечка, вот тут он был самостоятельный, пасся на лугу, потом сказали, слушай, ну что там твой луг, там травка выжженная, воды там нет, волки бегают вокруг, сожрут тебя, иди к нам, тут у нас куча овец, и все они с нами взаимодействуют, ну, смотри, видишь, какая травка у них зеленая, видишь, какая чистая водичка, да и от овец, вон, ой, от волков овцы защищены, и стригут так, в общем-то, не так сильно, ну да, поделишься деньгами, мы тебе там денег подкинем, все хорошо, замечательно. Вот такой человек переходит в этот эгрегор, он начинает ему служить. Да, такое возможно. Елена? Да, вот я поняла вот то, что я думала, да. Спасибо за разъяснение. Я теперь четко и ясно вижу, как это происходит. Вот если говорить про Народное славянское радио, то здесь как все происходит? Современным языком мы часто рекламируем тех, в ком видим державников. Вот если я вижу, что продуманный проект, что там не просто барыш, что там не барыги, что там серьезные люди, которые о державе думают. Им за державу обидно, они хотят построить державу, им за людей обидно, они хотят людям что-то рассказать, дать им нормальные условия проживания, бытия, учитывая славяно-русскую варность, учитывая их готовность к этому, учитывая условия бытия и прочее, прочее, прочее. Ну все просчитано там, все понятно, все продумано. И все это в канве державности. То тогда о таких людях мы совершенно безоплатно рассказываем. А если приходит какой-то товарищ, который говорит, вы расскажите вот обо мне вот это, я вам там миллион отвалю. Да пошел ты нафиг, товарищ. Иди ты такой буржуй, знаешь куда? Потому что недержавно это. Мы не хотим становиться винтиками в твоей системе. Ибо если мы прогнемся за деньги, то мы будем проститутками. Все очень просто. А зачем в державности проститутство? Да не нужна она там. Ну давайте вернемся все-таки про управление эгрегорами. Мне, в принципе, все понятно. На сегодня. Может быть, будем заканчивать тему? Да надо Георгия спросить, потому что он инициатор этой темы. Георгий? Ну, да, мне, в принципе, тоже все понятно. Но я все-таки хотелось бы от Алексея услышать его мнение насчет многочисленных объявлений в интернете о том, что мы сейчас вас научим взаимодействовать с тем или иным эгрегором. Ну, в частности, конечно, что тут скрывать? Большинство людей интересует это вопрос денег, да, что мы сейчас вам дадим некие тайные знания, вот, может быть, подарим какой-то бубен особенный, в который постучать, я не знаю, станцевать что-то, и можно подключиться к какому-то финансовому потоку и раз и навсегда решить все свои финансовые трудности. Насколько это возможно? Это возможно, но теперь давайте будем смотреть, для кого это возможно, для кого это невозможно. Естественно, в первую очередь, это возможно для того, кто это организует курсы. Вот у него это все хорошо. Он вошел в этот эгрегор, эгрегор его полностью поддерживает, поток у него эгрегориальный открытый, и он шпарит по полной программе. И деньги взамен ему идут большие. Вот первый, кто выигрывает, это тот, кто является говорящей головой, и те, кто является организатором этих семинаров, практик и каких-то там других встреч. Далее, из тех, которые приходят, не более 5% способны будут сделать хоть что-то. Почему? Потому что денег мало и на всех их не хватает. Если все вдруг станут богатыми, ну подумайте сами, если все вдруг станут миллиардерами, то в этом случае кто тогда будут миллиардеры? Миллиардер-то будет простой человек, у которого есть миллиард. У тебя миллиард, у него миллиард, у меня миллиард. Мы все миллиардеры. Но такого не бывает в цивилизации. В цивилизации есть пирамида, принцип курятника. И поэтому кто наверху тот владеет миллиардами, а который внизу на тех 1 миллиард, на всех. Вот по рублю миллиард человек, вот значит миллиардеры все они. У них 1 миллиард на всех. А наверху один, у которого свой миллиард. И все нормально, хорошо и замечательно. Это принцип курятника. А если все будут миллиардеры, ну тогда принцип денег и принцип инфляции не сработает, да и много чего другое не сработает. На чем строится современная так называемая экономика и современный мир. Ведь у нас запланирована инфляция почему-то, у нас запланированный рост цен почему-то и так далее, так далее. Ну, для меня это не секрет почему, но это факт. Поэтому только 5% от силы смогут стать успешными людьми, которые эти курсы прослушают. Но половина из этих пятерых будут включены в эту систему одурманивания людей. Вот где-то 2,5% они включатся в эту систему, и только 2,5% самостоятельно что-то на первых порах начнут делать, и какой-то у них на первых порах пойдет так называемый бизнес и рост. Процентов 5-10 разорится окончательно, потому что им не суждено по своей жизни стать миллиардерами. Они наслушались этих вот умных товарищей, и они последние свои деньги вложат какие-то акции, лотерейные билеты, какие-то там дурацкие мероприятия, и они будут полностью разорены. Это 5-10%. Вообще полностью. Так у них хоть что-то было, а так и вообще ничего не будет. Они на помойке окажутся. Вот квартиры там заложат, потому что им расскажут. Вот, я заложил свою квартиру, получил транш в банке, потом этот транш быстренько вложил туда, на бирже. Вот, все, смотрите, хоп. И я потом купил уже 3 квартиры, да мне еще деньги остались и прочее. Вот эти вот дурачки уши развесили, побегут быстро свои квартиры в залог, а там на бирже скачок в другую сторону или падение, и все. И они остались без квартир. И если 10% – это еще хорошо, если 10% останутся вообще ни с чем, а то бывает и до половины. Они потратили деньги на это, заняли там, чтобы послушать этих умников, а потом еще и заложили что-то, машины, квартиры, и мало ли что там есть. Поэтому если не суждено, если человек не понимает, что Мавроди не просто так создавал МММ, а современная вся цивилизация – это принцип Мавроди, и Мавроди ничего не изобретал, где игра на бирже через воздух, из воздуха вас деньги откачивает, из этого идет инфляция, росты там чего-то какие-то непонятные, это все виртуально, это все несерьезно, то в этом случае вы будете все время прогадывать, все время вы будете пролетать. И поэтому никаких серьезных вот таких вот бизнесменов не получается из тех, кто прослушал курсы. Еще раз, 2,5-5% в лучшем случае что-то изменит. Причем 2,5% включится в эту систему одурманивания. Вот и все. Поэтому эгрегор денежный – это такая штука интересная, которая, опять же, существует не для того, чтобы вас сделать счастливыми и богатыми, а для того, чтобы вас доить и чтобы вы на этот эгрегор работали. Именно работали, от слова «раб». И вот это единственная задача вот этого эгрегора. Кто им управляет, они прекрасно знают правила игры, они устанавливают эти правила игры. И эгрегор хорошо подходит под эти правила игры. Вот это надо все прекрасно понимать. И если вы думаете о том, что кто-то вдруг вас осчастливит за ваши деньги и вам даст волшебный какой-то там бубен, который 3 раза ударите, и к вам деньги посыпятся, вы глубоко ошибаетесь. Единственное, что можно сделать – это создать свое сообщество, которое не строится на принципе наживы, на цивилизационном взаимодействии человек-человеку-волк и ограбь ближнего, а строится на державном представлении достатка. Когда есть у всех достаток, то в этом случае воровать ни у кого ничего не надо. Когда у меня все есть в необходимом количестве, зачем мне еще больше получать? Зачем мне грабить свою природу, уничтожать ее? Ну какой смысл? У меня и так все есть. Исходя из этого, переходить в управление эгрегором – это, ну, бестолковое занятие. Можно создавать условия, чтобы эти эгрегоры перестали существовать. Создавать условия державности, здравомыслия. Когда человек будет понимать, что нужно не богатство с точки зрения цивилизации, где определяется богатство количеством яхт, чтобы эти яхты стояли в каком-то определенном месте, количество дач на каких-то там Шейселах или где-то еще, ни роликсами, ни платьями, ни лимузинами, а определяется богатство другим, достатком и взаимодействием с людьми, вот тогда мы превращаемся в человеков. И человеки будут просто выпадать из этого эгрегора, потому что они будут через осознанность понимать, что глупостью занимались, что счастье в другом. И вот в этом случае тогда мы сможем каким-то образом изменять этот мир. Чем больше людей начнут просыпаться, чем больше они начнут осознавать, кто они в этом мире, тем меньше будет эгрегориальных вот этих структур и больше будет родовых объединений, родовых соединений. И, в общем-то, будет строиться держава, где нет ни проституции, где нет ни конкуренции вот такой дикой, где есть творчество. Конкуренция заменяется творчеством. Где есть достаток, а нигде не отсутствует нажива за счет кого-то. Где нет брошенных детей, нет брошенных стариков. Вот что такое державность. цивилизации это невозможно. Сколько бы цивилизации ни строили, сколько бы ни говорили о правах человека, всегда находятся обездоленные, брошенные, либо в этом городе, либо в этой стране, либо у соседей, которые смотрят на тебя, как волки на добычу. Вот наша задача – переводить в другое состояние мышления людей. А это возможно только через одно, когда есть средства массовой информации, дающие правду, дающие пищу для мозгов, рассказывающие, как что можно делать, как можно объединяться, на каких основах, как приходить к достатку. И вот следующая, может быть, передача у нас будет посвящена как раз тому, а как это все делать. Потому что много появляется кооперативов, которые говорят о справедливости, о хорошей жизни. Но как посмотришь, кооператив – это кооператив рознь. Кооператив – это только инструментарий. А для чего создается? Под большим вопросом. Так что управление эгрегором – это, на мой взгляд, бестолковое занятие. Надо убирать почву из-под эгрегоров. Надо создавать родовую общность. Надо создавать объединение по державным поконам. И тогда не будет эгрегоров, пастухов, которые всех воспринимают как овец и баранов. Не будет хозяев этих эгрегоров, которые смотрят на овец и баранов как на батарейки или как на ходячие деликатесы. Вот какая, мне кажется, задача на сегодняшний день. Я хотел бы подытожить то, что я понял. А понял я следующее, что, получается, деньги, если мы говорим о деньгах, они сами по себе не являются, если ты ими пользуешься, то это не означает, что ты входишь в какой-то эгрегор. Это всего лишь инструмент какой-то. Если ты водишь машину, то это не значит, что ты состоишь, к примеру, в эгрегоре автомобилистов. Там, да? Или там, если ты размещаешь свои ролики на Ютубе, это не говорит о том, что ты входишь в эгрегор Ютуба. То есть мы пользуемся, мы берем для себя в этом мире какие-то инструменты и начинаем ими пользоваться. Другое дело, да, что нами движет. То есть если мы берем деньги ради того, ради денег, чтобы их накапливать, чтобы у нас их было много, там, и вот как ты объяснял про яхты, про дома, там, про какие-то золотые запасы, то да, это уже эгрегор. А если ты берешь от мира ровно столько, сколько тебе необходимо для жизни, чтобы жить в достатке, здесь, наверное, обвинить человека, что он зависим от эгрегора, наверное, нельзя, как я понимаю. Все верно. Деньги – только инструмент. Вот если вы служите деньгам, значит, вы служите денежному эгрегору. А служить денежному эгрегору невозможно. Может быть, только рабом денежного эгрегора. Поэтому надо понимать, вам деньги для чего? Для того, чтобы они просто у вас были? Для того, чтобы свои хочушки удовлетворить? Ну, тогда вы слуга эгрегора, вы раб этого эгрегора. Если деньги – инструмент для державного строительства, тогда это все нормально. Деньги не пахнут, как некоторые говорят. Да не фигушки, деньги пахнут. Потому что деньги можно заработать или получить разными способами. Через убийство, ну, вы себя обморали, заморали, и, в общем-то, эти деньги будут пахнуть вашим деянием, очень нехорошим. Естественно, не сами купюры, а то, что называется деньгами вообще. Неважно, это счет в Сбербанке или каком-то там иностранном банке, или в кармане у вас они будут. Если вы на державу это дело собираете, и это праведно все, тогда и другое будет у вас представление об этом мире, другая отдача, другой уровень бытия. Ведь сколько людей, которые ну просто не человеки. Они бахвалятся тем, что у них одето, в чем они ходят. Они других не считают за людей. Для них вообще это твари. Твари – люди второго сорта, как разменная монета. Не устроил – пинка тебе под зад, вали отсюда, пока не убили. Другого на твое место дурачка возьмем. Так что вот это надо понимать. Если мы включаемся в какие-то биржевые дела, то так или иначе мы входим в этот эгрегор. Как бы то ни говорили. Дальше. Взаимодействие с эгрегорами. С эгрегорами мы всегда будем взаимодействовать, пока они есть. Вопрос, на каком уровне? На уровне подчиненной овцы? На уровне того, кто хочет управлять эгрегором? Ну, тогда переходите красноглазеньким, остроухеньким туда, в пекельные миры, оттуда управляйте. Высшие не управляют, роду не нужно. Рабы не нужны роду. Родовое никогда с рабством не связывается. Свет никогда с этим не связывается. Мудрость никогда с этим не связывается. С рабами нельзя мудрость решить. Нельзя что-то сотворить. Рабы – это самоубийцы. Рабы – это такие пешки, фишки, которыми там передвигают, и все. Они бестолковые. Раб всегда бестолковый. Задача раба – это чтобы его кормили и чтобы сильно не били. Вот задача выживания раба, программа раба. Зачем роду, зачем свету вот эти вот непонятные существа? О пекельных мирах – это, пожалуйста, по полной программе. Взаимодействие с эгрегором может быть только одно. когда к вам он пришел и просится, а вы указываете, что вам необходимо сделать. И вы делаете так, чтобы люди пробуждались. Вот какое может быть взаимодействие. Чтобы они выходили из состояния рабства и переходили в состояние творцов. Вот какое взаимодействие может быть. А все остальное, это значит, вон вас возьмет в подчинение. Не надо себя тешить иллюзиями, что вы сейчас вот какую-то фишку там продумаете, и этот эгрегор на вас там хоп, сослужил, и вам тут денег дали, и вы тут державу построили. И индейская хижина вам, фиг вам в подарок. Не бывает такого. Пекельные миры очень изощренные. Там мудрецы, с точки зрения, ну, примитивные мудрецы, конечно, рассчитывают очень-очень хорошо. У них мозги работают намного лучше, чем у каких-то там людей, гроссмейстеров всего нашего мира. Поэтому с ними никаких сделок прокрутить в пользу вас не получится. Они все сделки эти знают наперед. И все входы и выходы у них. У вас этого нет ничего. Поэтому взаимодействие с пекельными мирами через эгрегор или напрямую – это бесполезное, глупое занятие. Можно быть в родовом, и тогда они обязаны будут, пекельные миры, без эгрегоров, вам служить. Потому что свет создавал все здесь. А они вот эти бесенята создавали. Вот если вы на стезе божественный, на пути божественном, тогда боги на вашей стороне, вы на стороне богов, кто может быть против вас? Да никто. А раз боги здесь все создавали, свет все создавал, значит, эти твари подчиненные, и они обязаны служить, если вы на божественной стороне. Вам обязаны служить. Если вы не нарушаете канву божественную, если вы идете по своему пути, и никакой борьбы здесь света с мраком быть не может, и добра со злом здесь быть не может. Потому что вы смотрите с другой, высшей точки зрения, с ведической культуры, с понимания этого мира, а не с раболепственного уровня «дайте мне пожрать, я буду вам служить, только сильно не бейте». Поэтому взаимодействие с эгрегорами может быть только одно – вывод людей из эгрегора и перевод их в нормальное человеческое состояние, а не раболепство. Становление на свой путь божественного развития и божественного бытия. И тогда все пекельники будут вам служить. И в эгрегорах не будет совершенно никакой необходимости. Вот что такое взаимодействие и управление, если уж так вот говорить про название нашей передачи эгрегорами. Я все. Я бы еще хотел сказать, мне напомнила эта фразу: казнить нельзя помиловать, поставьте запятую. Если перефразировать, то можно сказать: управлять нельзя, взаимодействовать. Где бы вы поставили запятую? Я бы, наверное, поставил запятую после управлять нельзя, а взаимодействовать. И перед взаимодействовать жирное «но» такое поставил, да? Как нужно взаимодействовать? Об этом мы подробно сейчас обсудили. Взаимодействовать только по нашим правилам. Никаких вот этих правил от пекельных товарищей принимать нельзя. Вы будете обмануты всегда. В любом случае, они найдут свою фишку. Вы останетесь в дураках. Ну, давайте как-то подводить уже итог. Ласта, Елена. Я хочу попрощаться. И вот что я поняла, что идти по своему пути — это значит все, что я думаю, делаю или хочу сделать, поразмышлять, а выгодно это мне вообще, семье, роду и державе. И, пользуясь здравомыслием, тогда я буду понимать, иду я по светлому пути или по темному пути. Всем всех добрых дел и мыслей. Георгий. Ну, я, наверное, уже сказал. Хочу пожелать вам всех благ, друзья. Елена. Да, я полностью удовлетворена нашей передачей. Мне очень нравится то, что мы осветили. И это дает вдохновение двигаться вперед и просвещать такую важную тему. И тот, кто готов, кто осознанно смотрит, кто решил, добро пожаловать, подключайтесь к нам. Будем вместе строить державу. Быть добру. Благодарю всех за участие. Напоминаю, что сегодня мы находились на виртуальном ботике Василия Васильевича в программе «Давайте поговорим». И вот разобрали такую интересную тему о том, а вообще можно ли управлять эгрегорами, а если управлять, то как, а если не управлять, то что дальше делать и для чего. Друзья, каждый решает сам для себя, в каком состоянии ему быть, в подчиненном, в рабском или, может быть, в родовом. Что делать? Жить в цивилизации, вернее сказать, выживать в цивилизации и уничтожать себя и землю, и свое окружение, либо все-таки строить державу. А если строить державу, то на каких принципах, на каких основах, по каким конам, по каким поконам? Что нам делать? Каждый решает сейчас. Именно сейчас. От каждого зависит все. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. С вами был Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добрым.